Глава 5. Тихие люди. Как найти связь с внешним миром, когда страшно дружить, любить, рисковать, ошибаться, предъявляться? В студенчестве я подрабатывала в рекламном агентстве. Перед началом рабочего дня главный собирал агентов в кучу, как овец перед выпасом, и раздавал мотивационные подзатыльники, благословляя на заказы. «Открывай каждую дверь ногой. Ты ничтожество, если думаешь, что должен выпрашивать у клиентов договор на рекламу. Это они нуждаются в тебе, они будут благодарить. Ты должен пойти и взять свой миллион, миллион». Визг начальника эхом разносился по коридорам полуразрушенного НИИ, где наша Шарашкина контора арендовала кабинеты. С потолка капала ржавая жижа. Будущие миллионеры томились в ожидании освобождения. Кто на подоконнике, забравшись на него с ногами, кто на корточках, подперев ободранную стенку. Стульев в успешной компании на всех не хватало. Я штудировала конспект по психодиагностике, спрятавшись за чью-то широкую спину в толстовке с нарисованным на ней медведем. Кажется, он подглядывал за мной. Голос главного внезапно пропал и зазвучал другой. Так бывает, когда щелкаешь радио с программы на программу. Сонная толпа взбудоражилась. Кто-то засмеялся. Высокий худой парень в коротковатых штанах и пиджаке, борта которого топорщились на груди, стоял рядом с начальником и декламировал стих. Это был Алексей, один из агентов. Иногда он выходил под конец планерки, чтобы порадовать публику произведениями собственного сочинения. Начальник топил за креатив в любых его проявлениях и поощрял эти творческие минутки. Стихи были про счастье в моменте, вечную любовь, многогранной жизни и прочие экзистенциальные смыслы. Завершал Алексей пожеланием удачи, добра и процветания коллегам. Приятно. Я не умела изливать душу в стихотворной форме, поэтому искренне считала, что он пишет крутые вещи. Остальная публика не радовалась и не восхищалась. Коллеги посмеивались над поэтом, упражнялись в остроумии. Два друга, бородатые мустанги в спортивных костюмах, придумали исковеркать его имя. «Алёша! Давай, чувак, жги про любовь! Баба-то у самого есть? Колись!» Ржали они, по-дружески тыча кулаками в его плечи, как в боксерский мешок. Другие называли стихи утренним сексом, мылом, а творца — тамадой, затейником и, конечно же, Пушкиным. Господи, взрослые люди! Вроде. Этот интеллектуальный спринт явно был адресован не поэту. Скорее, выполнял функцию самолюбования и становился легальным поводом распушить хвосты. Пободаться за внимание собратьев, зацепить девчонку, если повезет. Понимали это остряки? Думаю, Алексей понимал. И как-то справлялся. Спокойно стоял у двери в своих старомодных остроносых туфлях, не реагировал на колкости и ждал, пока все выйдут. Или, может, тех 2-3 человек, которые поблагодарят за стихотворение, пожелают автору хорошего дня и пожмут руку. Алексей отличался от остальных. Даже не знаю, как сказать, несовременный, что ли. Он не делал ничего плохого, никому не мешал. Тихий, талантливый человек с интеллигентным лицом и открытой душой. Мне было немного жаль его. Однажды мы с Алексеем случайно пересеклись в полях. На улице возле офисного здания, которое прочесывали, уговаривая людей рекламировать услуги. Мы взяли по булочке с чаем, на более сытный обед у без 5 минут миллионеров денег не хватало, и разговорились. «Мне очень нравятся твои стихи. Они скрашивают мой день. Ты талантливый». Алексей приложил тонкую кисть к груди и слегка поклонился, как это делают актеры под овации зрителей. «Народ подкалывает тебя. Мне неприятно это наблюдать. Я расстраиваюсь каждый раз. Но ты не реагируешь и выглядишь спокойным. А через пару дней выходишь читать новое произведение. «Лёш, скажи, как ты внутренне переживаешь эти нападки?» Рискнула я зайти дальше, не совладав с любопытством своего внутреннего будущего психолога. Ответил он не сразу. «Да, этот переживал уже». Он отхлебнул из пластмассового стаканчика. «Я устал быть тихим человеком. Бояться устал. То, как реагируют наши парни, это облегченная версия, поверь. Потому что мы уже взрослые. В детстве я был очень худым ребенком, самым высоким в классе. И бедным. Одевали меня плохонько. Наложи на это мой неагрессивный характер, плюс дружбу с девочкой, и все, я попал. Стайка пацанов сделали меня изгоем и предметом своей ненависти. До сих пор не могу понять, почему. Как только надо мной не измывались эти придурки. Как только не унижали. Ладно, без подробностей. Все же ты девушка». Лёша замолчал, глядя в одну точку. Он спешно пережевывал булочку, часто смахивая пальцем с нижней губы крошки, которых там не было. Явно нервничал. Я испугалась и уже пожалела, что сунула свой нос куда не следовало. Но история разворачивалась дальше. Как-то я пришел из школы с разбитым лицом и не мог говорить, потому что задыхался. Меня сильно отпинали. Четверо били, один громко читал мой стих в блокноте, который они вытрясли из портфеля. Им было очень весело. В тот раз мама не сказала: «Не обращай внимания на дураков, будь выше этого». Она заплакала, видимо, ее напугал вид крови. И решила перевести меня в другую школу. Наконец-то. Какой кошмар! Почему никто не заступился за него? Учителя, директор, старшеклассники. Почему родители не прибежали в школу после первого же нападения на сына и не взорвали бомбу на головах у обидчиков? Какой ужас пришлось переживать парню! За что? И это длилось годами! Ничего подобного не происходило в нашей школе, тем более со мной. А может, я просто не сталкивалась? Почему? Почему такое вообще в мире происходит? Это страшно, несправедливо. Ужас бился о стенки моей черепной коробки, как птица, угодившая в клетку. Алёша продолжал. В новой школе меня не трогали, никому до меня не было дела, и меня это устраивало. Там я сразу решил быть максимально тихим человеком. Сидел на задней парте, на переменках не отсвечивал, почти ни с кем не общался. Спросят, отвечу, да и все. Одноклассники даже не знали, что я сочиняю стихи. Так и дотянул до конца школы, в одиночестве среди людей, но в безопасности. Я бы хотел сказать, спокойно дожил, но это не совсем так. Уже в институте я понял, что все еще живу в страхе. И тихим человеком я стал от страха. И оставался им тоже от страха. В какой-то момент я здорово разозлился на своих обидчиков и на себя. Я понял, что вокруг уже нет тех, кто против меня, а я сам живу против себя. Дальше так продолжаться не могло. Хватит, достаточно. Я решил, что надо выходить из этой заморозки и возвращаться к себе, начать проявляться, как могу, как умею. Творчество всегда было для меня опорой, моим укрытием, безопасным миром, который не отвергает. И всегда найдутся поклонники моих произведений. Сейчас я выбираю такой способ освобождаться от страха — тянуть ниточку от внутреннего творческого мира к внешнему. Пробую приближаться к людям. Мои стихи для всех, но не каждый поймет и оценит их. А я и не ожидаю этого. Кто захочет, задержится со мной рядом, и мы можем даже подружиться. А кому не интересно, пройдет мимо, пусть даже плюнув мне на ботинок. Я ничего не потеряю. Вот так потихоньку прокачиваю свою уверенность, рассказывая стихи на публике. Смотрю, как на меня реагируют люди. Подколы бесят, конечно, но меня это не ранит, ведь я знаю, что бывает и хуже. Благодарен тем, кто хвалит. Мне очень приятно. Постепенно приходит глубинное ощущение, что мир не так уж опасен. Просто люди в нем делятся на своих и не своих. И постоять за себя я уже в состоянии. И друзья у меня появились, и поклонники моего творчества. Кстати, открою тебе секрет. Один из этих парней с бородой, которые обычно громче всех ржут, недавно попросил написать поздравления в стихах для его девушки. За оплату, конечно. Вижу в этом признание. Но он, похоже, скрывает это от своего дружка. Может, из страха? Интересно, чего боятся такие люди? Стоптав до дыр две пары дерматиновых кроссовок и свою мечту о миллионе, я так и не стала поцелованным Богом рекламным агентом. Не знаю, как сложилась судьба поэта. После увольнения я никогда больше о нем не слышала. С момента нашего разговора прошло 26 лет. Чего боятся люди, которые унижают других, я узнала, когда стала психотерапевтом. Я каждый день работаю с психологическими травмами. История Алексея и его откровения часто всплывают в моей памяти. Способ возвращения к себе, который он использовал интуитивно, это сжатая версия психотерапевтической работы с травмой буллинга. Тихие люди. Мужчины и женщины, которые в детстве оказались в мясорубке психологического и физического насилия сверстников. В своей практике я часто с ними сталкиваюсь. Достаточно прыщей на лице и кудрявых волос на голове, круглых щек, пухлых пальцев, очков, коротких ног, маленького или высокого роста. Достаточно быть из многодетной семьи и донашивать штаны за старшим братом. Достаточно, если одноклассники заметили тебя идущим за руку с девочкой или увидели, как твоя мама подметает улицу. Достаточно быть красивой девочкой-отличницей или просто отличницей, или просто красивой. Достаточно быть добрым, скромным, нерешительным мальчиком. Иногда достаточно просто быть, чтобы кому-то не нравиться. Твой одноклассник, взъерошенный шумный пацан, посмеялся над чем-то, что отличает тебя от него. Решил, что он круче, сильнее, и захотел многократно убеждаться в этом за твой счет. Или позавидовал, и теперь мстит тебе за это. А может, ничего не решил, просто прицепился ради развлечения. К нему присоединились его единомышленники. И ты попал. Тычки, толчки, плевки, подножки, драки, разбитый нос, испорченные вещи, оскорбления, обидная кличка, бойкоты, отвержения. Ты не выбирал это. Ты не делал ничего плохого, никому не навредил. Просто не повезло. Этого достаточно, чтобы покрыться коркой тихого человека, замолчать, отойти в сторону, чтобы проникать в школу с оглядкой, затаиваться на задней парте, а на перемене в дальнем углу коридора, чтобы терпеть из последних сил, потому что боишься зайти в туалет, и чтобы не идти, а бежать из школы, пока не догнали и не толкнули в грязь. Достаточно, чтобы умолять родителей перевести в другую школу и каждый раз слышать в ответ: «Ты не выдумывай, ты преувеличиваешь! Ты должен уметь постоять за себя. Не можешь ждать сдачи, что ли? Ай, не обращай внимания на дураков!» Не в силах бороться в одиночку против стаи, без поддержки взрослых, они затихли, свернулись калачиком в своем персональном бункере, спрятались от агрессии. Они не могли уйти. Они — дети. Они не виноваты, что их уникальная черта внешности, манера поведения или способ предъявляться стали раздражителем для другого ребенка. Тот, другой тоже не от хорошей жизни рычит и скалится. Детей, напитанных любовью, принятием и пониманием в своих семьях, ничего не цепляют в сверстниках. Они искренне дружат, если человек нравится, или не дружат, если не нравится. У них нет необходимости размахивать кулачками, шипеть, бросаться, потому что кажется, что мир нападает на них. Им незачем отыгрывать свою боль на уличных кошках и детях, атаковать тех, кто не может дать отпор, таких же беззащитных, как они сами в собственной семье. Носителем опасности и агрессии становится тот, кто сам инфицирован насилием и отвержением. У такого ребенка не развита эмпатия. Он не способен поставить себя на место другого. Он не уверен в себе, стыдлив и боится, что все заметят его слабости. Для него характерна высокая тревожность и перманентное чувство опасности. Он ощущает себя внутри дрожащим, испуганным щеночком и стремится контролировать других, чтобы они не начали контролировать его. Дети не понимают этого. Ни те, которые оказались жертвами, ни те, что выступают в роли агрессоров. Быть на стороне ребенка, защищать — задача взрослых, родителей, учителей, администрации школы. Это отдельная большая тема, о которой не здесь. Здесь о выросших детях, которых перемололи, но не сломали жернова буллинга. Психологически эти люди выжили, справились. Но какой ценой? Я боюсь говорить о себе, высказывать свое мнение. Боюсь, если стану открытым человеком, личная информация будет использована против меня, говорит Сергей, покраснев и не глядя на других участников терапевтической группы. Я спросила, почему ты ничего не рассказываешь о себе? Сергею 28. А когда было 11, девочка, которой парень был очарован, прочитала всему классу записку с его признанием в любви. Не таким щемящим было разочарование в коварной пассии, какими болезненными оказались насмешки и травля, устроенные одноклассниками. Я боюсь выделяться, быть яркой, выглядеть женственно. Я не хожу в юбках, не крашу губы, одеваюсь в спортивное и не отращиваю волосы. Боюсь привлекать к себе внимание. Быть замеченной опасно. Настя безэмоционально перечисляет привычные способы защиты от красоты, из-за которой она была жертвой преследований. В 7 классе парочка завистниц прямо на уроке отпилили лезвием ее густую длинную косу. «Я чувствую себя одиноким. У меня нет друзей. Не получается познакомиться с девушкой, завязать отношения. Наверное, потому что мне сложно доверять людям». Запрос 30-летнего Саши. Он сменил фамилию, которая в школьные годы стала поводом для издевательств. Однако не существует способа изменить себя в прошлом, само прошлое и причину чужой агрессии, которая испачкала это прошлое. На одной из первых сессий Саша попросил не расспрашивать о том периоде. Больно. И теперь приходится иметь дело с последствиями. Одна мысль, что надо будет вписываться в коллектив на новой работе, приводит меня в ужас. Поэтому, достигнув потолка в своей компании, я торчу здесь уже 5 лет и не продвигаюсь профессионально. Лера хочет развиваться, но держится за свою безопасность. В новой школе у Леры не было подруг, и она не чувствовала себя в безопасности. Ее фамилия не ассоциировалась с частями тела или насекомыми. Лера не выделялась внешне и не была двоечницей или отличницей. Достаточно было быть новенькой, чтобы одноклассники выписали ей билет в отвержение. Психологическая травма, подобно отбойному течению, вновь и вновь затягивает в пучину страхов. Страшно быть собой, использовать свои таланты, отстаивать личные границы. Страшно дружить, любить, рисковать, ошибаться, предъявляться. Жить страшно. Человек работает, учится, пробует строить отношения и может быть успешным в некоторых областях жизни. Но внутри перманентно фонит ощущение отчужденности и одиночества. Происходит подмена потребностей. Потребность раскрывать свой потенциал, доверять миру подменяется потребностью защищаться, быть незамеченным, отмалчиваться, отгораживаться от контактов. «Я непривлекательная, Я ничтожество, я глупая, я ни на что не способен, я невезучий. Хорошая работа, достаток, верные друзья, счастливая семья — это все не про меня. Зачем стараться, вкладываться? Ведь у меня все равно ничего не получится. Я никому не нужна. Буравит психику голос заниженной самооценки. С этими проблемами тихие люди приходят ко мне на психотерапию. Они невысокого мнения о себе, даже если получили 2 высших образования, стали классными профессионалами, встретили свою половинку. Они так чувствуют. Тихие люди хотят уверенности в себе, душевного спокойствия, хотят перестать бояться людей, хотят доверять прежде всего себе. Знаете, что не помогает справиться с проблемой? Ты неплохой, если кому-то показался несимпатичным и неподозрительным. Ты не тупой, если пока что работаешь младшим менеджером, а бывший однокурсник уже владелец бизнеса. Ты не уродина, если у твоей подруги ноги длиннее и уже есть муж. Надо не бояться. Нет, не работает. Не помогает, потому что взрослый человек и так понимает смысл этих утверждений. В детстве, когда сверстники крутили его на вилах ненависти, и было устойчивое ощущение «я неправильный», никто из старших не разъяснил. Однако позже эту педагогическую брешь потрудился компенсировать жизненный опыт. Он показал, какими адекватными бывают отношения между людьми, и много раз подтвердил, что весь мир не может отвергать кого-то одного. Я осознаю, что бесполезно сравнивать себя с другими. Понимаю, что побороть страх можно только глядя ему в глаза и делая то, чего больше всего боишься. Но от этого понимания мне не становится легче, и ничего не меняется, говорят тихие люди. Надо поверить в себя. Давай начинай срочно нравиться себе. Предъявляйся ярче, говори громче. Иди, тусуйся, знакомься с девушками прямо на улице. Другие могут, и ты сможешь. Натягивают невидимые нити, невидимые уверенности клиенты, которые никогда не пробовали на вкус подобный опыт. Или он у них минимальный, или провальный. «Как вы собираетесь это сделать?» — любопытствую я. «Не знаю, это вы мне скажите, как психолог», — одинаково отвечают тихие люди. «Я не обладаю донорской уверенностью, которую можно вживить в человека, чтобы организовать ему вторую жизнь. В комплекте с улучшенной версией себя. Я не знаю способа, который поможет искусственно вырастить смелость. Но я знаю, что помогает. Какая нить лежит в основе полотна, сотканного из уверенности, спокойствия и доверия себе? Психотерапевтическая работа с последствиями травмы буллинга, многоэтажная, как школа, по коридорам которой в своей памяти клиент до сих пор убегает от врагов. Неспешно, с опорой на мою поддержку, мы пробираемся к его законсервированным в детстве переживаниям. Их важно обнаружить, осознать и прожить. Ведь непрожитые эмоции никуда не деваются. На первом этаже, у главного входа, жертва встречается со своим бессилием и страхом, ощущением безысходности. Туда больно заглядывать. Но только если пройти через эту дверь и признаться себе, на самом деле я был беззащитен, у меня не было поддержки. И все, что мне оставалось, терпеть и приспосабливаться. Возможно, достичь следующего этажа. Идея «я должен был бороться, противостоять, что-то сделать, но не сделал» на годы погружает жертву в невроз и не дает свободно дышать. Как дайверу, у которого заканчивается кислород. Признание собственных ограничений в безвыходной ситуации, подобно массированному вдоху, помогает раскрыть другие чувства и стать увереннее. Поднимаемся с клиентом этажом выше, где он знакомится со своей злостью, яростью, ненавистью к обидчикам. Эти подавленные чувства он не мог проявлять, когда базовой задачей становилось выживание. Агрессия, оборотная сторона бессилия и страха. Человек боится в той же мере, как и злится. Ладонь, прикрывающая место, в которое бьют, не защищена с тыльной стороны, но в любой момент она готова сжаться в кулак. Дать себе внутреннее право на кулак, пусть даже никогда не применив его физически, значит вернуть ощущение силы, которую обидчики отбирали при каждой подножке, толчке, плевке. Я не мог за себя постоять, но я злюсь. Злюсь. Ярость кипит. Во мне накопился огненный шар агрессии. И сейчас я говорю о ней, я замечаю ее. Внутри меня разрываются бомбы. Я чувствую злость каждой своей клеткой. Присваивает клиент то, что принадлежит ему по праву. Проходя через воспоминания, он учится не убегать, а наоборот замедляться, останавливаться и оборачиваться назад всем корпусом, чтобы убедиться. Он учится замечать себя взрослого. Я в силах постоять за себя. А рядом есть другие взрослые, большинство из которых адекватны, и они на моей стороне. Добравшись до последнего этажа, клиенты часто говорят то, что я когда-то слышала от поэта Алексея. Я понял, что вокруг уже нет тех, кто против меня, а я сам живу против себя. Дальше так продолжаться не может. Хватит. Достаточно. Разозлиться на себя — последняя ступенька в проработке травмы буллинга. Перешагнув ее и пройдя по этажам предыдущих этапов, клиент в состоянии отделить страхи прошлого от реальности, в которой никто не угрожает. И тогда ему открывается возможность увидеть свою уникальность. Ваша уникальность — нить, которая лежит в основе полотна, сотканного из уверенности, спокойствия и доверия себе. Проявляя свои уникальные качества, вы протягиваете нить от внутреннего мира к внешнему, к людям, отношениям, новым возможностям. Какая еще уникальность? Я обычный, ничем не выделяюсь, у меня нет никаких талантов и достижений. Пугается тихий человек, воображая яркие истории успеха, которые не осмеливается примерить. Нет, речь идет не о талантах, благодаря которым люди приходят к успеху. Не каждая девушка-альбинос, над которой смеялись в школе, стала топ-моделью благодаря своей изюминке и теперь покоряет мировые подиумы. Не каждый застенчивый паренек-отличник, которого унижали, стал востребованным IT-разработчиком, благодаря своим мозгам и к 27 годам заработал на дом. Не каждый способен писать стихи, как поэт Алексей, и собирать вокруг себя поклонников. Вы уникальны по факту своего существования. Ваша уникальность всегда с вами. На годы она была заперта в бункере, как и другие чувства, которые опасно проявлять. С горящими глазами, подавшись вперед, активно жестикулирую я и пытаюсь подсветить тихому человеку его сильную сторону. Благодарю за поддержку. Формально вежливо окатывает он холодом в ответ. Вижу, не верит ни мне, ни в себя. Я снова беру его за руку, и мы отправляемся на поиски уникальности. Всмотритесь, прислушайтесь к себе. Какой ваш изгиб выделяется, не совпадая с изгибами других людей из окружения? Какими качествами вы отличаетесь? В этом месте и затаилась ваша уникальность. Например, вы умеете внимательно слушать, не перебивая, с искренним интересом. Далеко не каждый на это способен. С таким человеком приятно общаться. Собеседник почувствует тепло рядом с вами и захочет дальнейшего контакта. Тяните ниточку, не прячьтесь от людей. Пусть ваши первые шаги к общению будут неуверенными. Благодаря своему уникальному качеству вы сможете удержаться в контакте и ощутить свою значимость. Вы чувствительный, эмпатичный человек, способный проявлять заботу и сочувствие? Эмпатия — это умение поставить себя на место других, и развита она не у всех. У вас хорошо получается поддерживать близких? Но ведь вы можете делать это и с другими людьми. Тяните ниточку. Озвучивайте свое сопереживание. Сочувствуйте, поддерживайте, напрямую обращаясь к человеку. В терапевтической группе молчаливая Соня боялась предъявляться. Больше молчала. Но каждый раз, когда кто-то из участников делился своей болью или травмирующей историей, Соня откликалась. Она сопереживала, говорила, как понимает его чувства, поддерживала. «Я чувствую в тебе опору, мне с тобой безопасно, хочется узнать тебя поближе», — давали обратную связь Соне участники группы. Вскоре некоторые из них стали ее друзьями. Вы можете неожиданно обнаружить уникальность в клубке своих привычек. Миша любит ходить пешком. Несмотря на наличие машины, старается выкраивать время на пешие прогулки в любую погоду. Ему нравится смотреть, как просыпается и засыпает город. Чувствовать легкую усталость в ногах, ловить взгляды прохожих и отрывки случайных фраз. Пробежится по улице, надышится впечатлениями, уже не так одиноко. Однажды эта привычка завела его в общество любителей пешего туризма. Пару путешествий по историческим местам области, и он больше не болен одиночеством. Теперь у него есть компания единомышленников и девушка. Ваш темперамент, черты характера, аналитический ум, любовь к книгам, кино, компьютерным или настольным играм, ваша жизненная история, образ жизни, увлечения, профессия, хобби — могут оказаться теми уникальными клубками, от которых можно тянуть нити к внешнему миру. Вы не перестанете бояться людей в один момент. Но, предъявляя свою уникальность, для начала сможете приблизиться к двум-трем, кому откликнется ваша уникальность. Возможно, вы подружитесь. Постепенно избавляясь от страха, вы за ненадобностью разберете по кирпичикам персональный бункер и построите новое укрепление — свою уверенность. Вместе с ней придет душевное спокойствие и глубинное ощущение. Мир не так уж опасен, просто люди в нем делятся на своих и не своих. Те, кому тепло рядом с вами, задержатся, а кому неинтересно, пройдут мимо, пусть даже плюнув вам на ботинок. Вы ничего не потеряете, и постоять за себя вы уже в состоянии. Иногда достаточно просто быть, чтобы кому-то не нравиться. И в этом вы бессильны. Но нравиться себе — это свободный выбор. Уверенность — это процесс, движение. Неспешное, непрерывное восхождение к себе настоящему. Не пытайтесь заставить себя поверить в себя. Смените фокус. Доверьтесь своей уникальности.